6 августа, суббота. Это уже Иркутск, да? Учитывая, что прошло минут 20 с тех пор, как самолет стал снижаться, причем именно Иркутск являлся конечной точкой маршрута, вопрос, сидящий у иллюминатора девушки, прозвучал несколько странно. Однако ее сосед, усатый мужчина в светлой рубашке пола, улыбнулся и подтвердил. «Совершенно верно, Лера, вы видите Иркутск, но пока пригороды, если можно так выразиться». «А где Байкал?» — продолжила расспросы девушка, разглядывая землю с высоты птичьего полета. «С той стороны, да? Я выбрала место с неправильной стороны. Нужно было садиться справа». Вопросы на мгновение поставили собеседника в тупик, но затем мужчина догадался, что до сих пор Иркутск оставался для темноволосой красавицы лишь точкой на карте, не более. Причем на карте мелкого масштаба, на которой город казался расположенным совсем рядом с озером, и через секунду Лера подтвердила его догадку. «Я всегда думала, что Иркутск стоит на Байкале». «Ну да, точно. Карта мелкого масштаба. А возможно, вообще глобус и большая точка на нем». География редко становится для школьников любимым предметом, а уж география родной страны тем более. Девушка же была совсем молоденькой, окончившей школу год или два назад. И училась она, судя по вопросам, не то чтобы хорошо. Во всяком случае, географии. «Иркутск стоит на Ангаре», — нашелся наконец мужчина и на всякий случай добавил. «Ангара — это река». «А Байкал?» «Байкал — озеро. Самое глубокое на Земле». «Это я знаю», — отрезала девушка. «Где оно? Почему не видно, раз оно очень большое? Реки я видела, а Байкал где? С той стороны самолета? Я ведь об этом спрашиваю, неужели непонятно?» Мужчина замолчал, потому что ему как раз все стало понятно. И в разговор вступил третий попутчик, сидящий у прохода парень в черной футболке. «От Иркутска до Байкала примерно 70 километров, это до Листвянки». «Что такое Листвянка?» — поинтересовалась Лера. То ли девушка не считала контекст, то ли не захотела считывать. «Листвянка — это поселок», — ответил парень. «Он находится в том месте, где Ангара вытекает из Байкала». «Как неожиданно!» — подняла брови Лера. «Я думала, Ангара в него впадает. Это ведь реки впадают в моря и озера, разве нет?» «Ну», — молодой человек широко улыбнулся, а что еще ему оставалось, и ответил уклончиво, «иногда случается наоборот». Усатый кашлянул и опустил голову. Парень же продолжил смотреть попутчице в глаза. Он заприметил симпатичную девушку еще в зале ожидания Шереметьева, чуть не задохнулся от радости, увидев, что они с Лерой оказались соседями по ряду, но не сумел завязать знакомство. Девушка сухо представилась, исключительно из вежливости, ответив на его предложение познакомиться. Затем попросила у стюардессы плед, предупредив, что есть не будет, отвернулась к иллюминатору и сладко проспала все путешествие, что удается далеко не всем. Леру разбудила стюардесса, когда самолет пошел на снижение, и у молодого человека оставалось совсем мало времени, чтобы произвести на попутчицу впечатление. «А почему они не построили Иркутск на Байкале?» — продолжила расспросы девушка. «Было бы красиво. Там озеро, там город. И река вытекает отсюда, туда. Можно было бы поставить мост, такой же, как во Флоренции, с разными магазинами, лавками, спа-салонами и пускать на него туристов. Можно за деньги, а можно и так, чтобы покупали что-нибудь. В Иркутске есть мосты?» Мужчины переглянулись, после чего усатый неуверенно ответил. «Да». Очень неуверенно, поскольку после высказываний попутчицы он уже ни в чем не был уверен. Даже в существовании моста, по которому каждое утро ездил на работу. «Видите, построили мосты, но не там, где это имело смысл», — девушка вздохнула. «Все у нас так. Ничего не могут заранее как следует продумать, чтобы на века, как во Флоренции. И не приходилось потом спрашивать, почему так получилось». «Ну, молодому человеку очень хотелось сказать то, что он думает, но поскольку надежда на интересное знакомство все еще сохранялась, он выбрал нейтральную тему для продолжения разговора. «Лера, а вы надолго в Иркутск?» «Пока не знаю», — после короткой паузы ответила девушка. «По работе?» «К жениху». Ответ должен был смутить собеседника, однако молодой человек не сдался, решив, что столь незатейливым способом его пытаются отшить. «Сами из Москвы?» «Разве не похоже, что я из Иркутска?» — удивилась Лера. «Конечно, не похоже, особенно в свете только что состоявшегося диалога». Однако ответил молодой человек дипломатично, в последний раз попытавшись прорвать оборону понравившейся красотки. «По вам видно, что вы из столицы». «А вы внимательны», — рассмеялась девушка. «Я из столицы, как и мой жених. Он здесь в командировке». Второе упоминание мужчины, сделанное нарочито уверенным тоном, поставило крест на надеждах парня. Усатый, с интересом прислушивавшийся к разговору, сочувственно вздохнул, а молодой человек грустно уточнил. «Решили не дожидаться его дома?» «Не терпелось увидеться». «Повезло ему». «Ну и надо же где-то начинать отпуск», — продолжила девушка, оставив без комментариев последнее замечание. «Почему не на Байкале?» «Понятно». И сам ответ и тон, которым он был произнесен, показали, что знакомства не будет. Ни слова больше. После приземления молодой человек выскочил из самолета одним из первых, за ним последовал усатый, бросив напоследок всего хорошего. Девушка же спешить не стала. Осталась в кресле, разглядывая через иллюминатор нехитрый аэропортовский пейзаж и изредка бросая взгляды на толкающихся пассажиров, вышла последней, забрала багаж, большой чемодан ей помог снять с ленты усатый попутчик и вышла в зал. Аркадий. Лера. Разумеется, он встречал ее с цветами, как иначе, и, разумеется, сначала обнял и покружил в воздухе и крепко поцеловал. Наконец-то. Идеальная встреча, как в кино. «Я очень рада тебя видеть», — прошептала девушка, немножко удивляясь тому, что говорит правду, что действительно влюбилась в этого обаятельного, веселого и умного мужчину. К тому же отличного любовника. Влюбилась по-настоящему. Влюбилась настолько, что примчалась к нему через всю страну. «А я счастлив. Счастлив видеть тебя». Аркадий вновь поцеловал девушку. «Счастлив, что ты прилетела. Ко мне. К тебе». Они не могли оторваться друг от друга и долго, минут пять просто стояли посреди небольшого зала аэропорта, не обращая внимания на снующих вокруг людей. Они соскучились. Они наконец-то встретились, и окружающий мир исчез из их восприятия. Минут на пять. Примерно. А затем Аркадий посмотрел на чемодан и шутливым тоном осведомился. «Это весь твой багаж?» «Я налегке», — рассмеялась в ответ Лера. «Если что-то понадобится...» «О, у тебя это будет», — не дал ей закончить Аркадий. «У тебя будет все, что ты захочешь». «А если я захочу много?» «Значит, будет много». Деньги у него водились. Эта девушка поняла при первой же встрече. Аркадий ими не швырялся, тратил столько, сколько нужно, со спокойным достоинством, и было видно, что тратит не последнее. А вот машина здесь оказалась скромной, всего лишь Toyota Camry и без водителя. «Такую выдали», — усмехнулся Аркадий, перехватив взгляд Леры. «А водителя я на сегодня отпустил». «Чтобы он не мешал?» «Чтобы он не увидел, как я набрасываюсь на тебя на заднем сиденье». «А ты собираешься наброситься на меня на заднем сидении?» «Набросился бы, поэтому и сел за руль». Она счастливо засмеялась и вновь поцеловала мужчину. Очень крепко. Многообещающе. Августовская ночь опускается быстро и всегда темна. Ее переполняет предосенний мрак, густой, как черные мысли, и ожидание скорого холода. Но именно ожидание, потому что в начале месяца августовская ночь еще тепла, согретая жарким июлем, и таинственно улыбается, обещая привычные летние приключения. Но под пологом совсем не летней тьмы, глубокой тьмы, в которой звезды кажутся особенно яркими, особенно падающие звезды, а ожидание близкой осени обостряет чувство до отточенности опасной бритвы. Август именно такой. И в чернильной тишине его ночей можно с беспечной легкостью творить все, что угодно. Абсолютно все. «Че ты копаешься?» — громко спросил Шумахер. Бочка остановился, тяжело оперся на лопату, задрал голову, пару секунд раздумывал над неожиданным вопросом, после чего догадался. «Ты прикалываешься, что ли? «Это игра слов», — объяснил Шумахер. «Согласись, удачная». И расхохотался. Стоящие рядом девушки Шумахера поддержали, но приглушенно. Атмосфера их немного нервировала. Нет, не мистическое дыхание августовской ночи, а разрытая могила на старом иркутском кладбище, возле которой они стояли. Оскверненная могила нервировала, но одновременно возбуждала, вызывая ощущение соучастия в недозволенном, даже преступном действии, идущем вразрез с законом и моралью. Возбуждала запретным, может, не очень желанным, но сладким плодом, вкус которого ярко оттенял принятый недавно алкоголь. Возбуждала тем, что они плюнули на общепринятое, почувствовав себя сильными и свободными, готовыми на все, съевшими запретный плод. Однако его сладость не затуманила голову, заставив позабыть обо всем на свете. В смехе девушек слышались нервные нотки, распознав которые, Шумахер понял, что действие алкоголя ослабевает, и протянул подругам початую бутылку. «Согрейтесь!» С удовольствием первой выпила Ангелина, за ней большой глоток виски сделала Кристина, вытерла губы тыльной стороной ладони и громко рассмеялась. «А ведь и правда игра слов, забавная!» На этот раз ее смех звучал намного естественнее, чем пару минут назад, что вызвало у Шумахера довольную улыбку. «Кому смешно, а кому не очень», — проворчал из ямы, вернувшийся к работе Бочка. «Ты сам предложил развлечься», — напомнил Шумахер. «Я был пьян. Теперь протрезвел?» «Вполне». «А мне тут нравится», — неожиданно произнесла вновь приложившаяся к бутылке Ангелина. Шумахер улыбнулся еще шире, но прокомментировать заявление не успел. Сначала, конечно, показалось странным, но теперь Ангелина сделала еще один глоток, отдала бутылку подруге и облокотилась на ближайший надгробный камень. «Сфотографируй меня!» Кристина рассмеялась. Девушки знали, что Бочка и Шумахер периодически навещают кладбище, но впервые оказались на их развлечении. Были с ними, когда Бочка вдруг предложил докопаться до какой-нибудь могилы и с радостью согласились составить ребятам компанию в их предприятии. Из-за любопытства и, конечно, изрядно выпитого. Трезвее начали нервничать, но сейчас, по мере того, как алкоголь восстанавливал утраченные позиции, девушки окончательно раскрепостились, бродили меж могил, тыкали пальцами в смешные, на их взгляд, фамилии, пинали венки, сломали старый крест и закрасили несколько фотографий черной краской, воспользовавшись прихваченным Бочкой-баллончиком. Раскопка могилы — дело не быстрое, время у девушек было. «Сфотографируй меня!» Шумахер поднял мощный фотоаппарат и сделал несколько кадров. Потом еще и еще. Девушка постепенно заводилась, и кадры становились все более и более горячими. «Нравится?» — спросила Ангелина, поднимая руки так, чтобы застегнутая на одну пуговицу блузка открыла черный бюстгальтер. «Ты же знаешь, что да. Тогда не останавливайся!» «Что ты имеешь в виду?» «Фотографируй!» Ангелина дождалась очередной вспышки, расстегнула блузку и поставила ногу на невысокую могильную плиту. «Итак...» С удовольствием Шумахер сделал несколько снимков, подошел к девушке и мягко провел рукой по ее бедру. Ангелина прильнула к молодому мужчине и крепко поцеловала в губы, крепко и горячо, и так долго, что, сделавшая еще глоток виски, Кристина рассмеялась и спросила: «Вас сфотографировать?» «Лучше сразу видео», — пробормотал увлекшийся Шумахер, чьи руки мягко скользили по телу девушки. «Пошла жара», — прокомментировала Кристина. Ангелина захихикала, но в этот момент штык лопаты ударился во что-то твердое, и Бочка сообщил: «Докопался». «Быстро ты», — с легким сожалением протянул Шумахер, поцеловал Ангелину и вернулся к могиле. «Гроб?» «Гроб», — подтвердил Бочка. «На кой ляд они его так глубоко зарыли? Заколебешься, пока докопаешься». «Надо было человека нанять», — хихикнула Ангелина, поправляя задранный Шумахером бюстгальтер. «Вижу, вы время зря не теряли», — заметил Бочка. «Выбирайся из ямы, и тебе достанется». «Обещаешь?» «Конечно, милый». «А это старая могила?» — неожиданно спросила Кристина. Крест древний, вокруг все заросло. Конечно, старое, ответил Шумахер, не глядя на девушку. А в чем дело? Я вдруг подумала, Кристина коротко вздохнула. Там же будет череп, не голова? А что не так с мертвыми головами? Поинтересовался в ответ Шумахер. Они вонючие и гнилые, помогла подруге Ангелина и сморщила носик. Лучше череп, к тому же он прикольнее. «Череп, череп!» — сообщил из ямы бочка. Он как раз сломал крышку гроба и вытащил сувенир. «Лови!» — и бросил добычу вверх. «Ой!» — не ожидавшая подобного Кристина резко подалась назад, и череп поймал Шумахер. Рассмеялся и сунул его Ангелине. «Подержи!» — а сам наклонился к оскверненной могиле. «Вылезай! Руку дай!» Бочка выкинул из ямы лопату, с помощью друга выбрался на поверхность и плюнул в могилу. «Счастливо оставаться!» Шумахер поддержал друга и сделал глоток из бутылки. «Мне оставил?» — спросил Бочка. «Конечно!» — Шумахер отдал бутылку, в которой оставалось не меньше трети виски, и перевел взгляд на девушку. «Что скажешь?» «Неплохой экземпляр», — оценила Ангелина, вертя в руках череп. «Сгнил не сильно. Крепкий». «Зачем он вам?» — тихо спросила Кристина, которая все еще стояла в шаге позади. «Думаешь, мы в зал черепа из кабинета анатомии принесли?» Бочка вопросительно изогнул правую бровь. «Или ты решила, что это пластиковые китайские поделки с Алиэкспресса?» «Если так, то за кого ты нас принимаешь?» — поинтересовался Шумахер. «Так все те черепа...» — Кристина была по-настоящему удивлена. «Из могил», — подтвердил Бочка. «Все черепа, которые ты видела в зале, настоящие. И когда-то были людьми?» «Когда-то все мы были людьми», — обронил Шумахер. Сказал вроде небрежно, полушутя, однако тон получился таким, что Бочка бросил на друга удивленный взгляд. Но промолчал. «Интересно, кем он был?» — продолжила Кристина, глядя на череп, с которым продолжала забавляться подруга. «На табличке было имя, можешь поискать ее и узнать», — предложил Бочка. «Это имя. Просто имя, не более», — девушка помолчала. «Неужели вам все равно, какие дела за ним стоят?» «За именем?» «За именем и за человеком». «Это была самая обычная, ничем не выделяющаяся могила», — ответил Бочка. «А значит, дела за тем, кто в ней лежит, стоят самые обычные. Родился, учился, женился, где-то работал, умер, все. Теперь лежит без головы». — хихикнула Ангелина. — Плевать, — добавил Шумахер. — Всем плевать, — вздохнула Кристина, — а мне все равно интересно. Кем он был? Мужчиной или женщиной? Хорошим человеком или плохим? Чем занимался? Как умер? — Зачем тебе это знать? — не понял Бочка. — Мы вскрыли его последний дом и отняли голову. Мне кажется, следует проявить хоть капельку уважения, — ответила девушка. — Зачем? «Уважение тому, для кого все закончилось», — искренне удивился Шумахер. «Он гнил здесь десятки лет, и за все это время им заинтересовались только мы». «Есть повод порадоваться». «Нам?» «Ему». «Его башке будет намного веселее в нашем зале, чем в сырой земле», — громко рассмеялась Ангелина, затем поцеловала череп в лоб и прижала к груди. «Вспомни, как это было, дурашка». «Кажется, кто-то завелся», — игриво заметил Шумахер. «Давно уже», — не стала скрывать Ангелина, продолжая тискать череп. «Когда ты меня лапал у могилы?» «Я все слышал», — вставил свое слово Бочка. «На самом интересном месте ты заорал, что докопался до гроба. Очень не вовремя. А то что? А то все могло зайти очень далеко». Ангелина задрала блузку. Кристина закатила глаза. Шумахер сделал маленький шаг к Ангелине, но девушка подбежала к покосившемуся кресту и попросила: «Фотографируй!» Положила череп на левую ладонь и уставилась в пустые глазницы. «Какой кадр!» «Может, поедем уже?» — спросила Кристина, которую стало тяготить пребывание на кладбище. «Сейчас поедем!» — пообещала Ангелина. Но вместо того, чтобы направиться к машине, она насадила череп на крест, вновь расстегнула блузку и приняла вызывающую позу. «Фотографируй!» Шумахер издал одобрительное восклицание и поднял фотоаппарат. Бочка же обнял Кристину и предложил бутылку. «Еще глоток, чтоб стало весело, как всем». «Иди ко мне!» — позвала подругу Ангелина. «Почувствуй себя ведьмой!» «Расслабься!» — прошептал Бочка. «Сегодня такая ночь!» «Такая ночь!» Они уже нарушили массу запретов и нарушат остальные, если, конечно, осталось что нарушать. Они давно вышли за рамки, а здесь, на кладбище, просто переступили через очередную черту, и вседозволенность туманила головы сильнее алкоголя. Им было хорошо. Кристина сделала глоток крепкого виски и засмеялась. Легко, по-настоящему. Через голову стянула майку, под которой не оказалось ни бюстгальтера, ни топика, и встала рядом с подругой. «Мы ведьмы!» — и ответила на жаркий поцелуй Ангелины. «Какой кадр!» Ангелина сбросила блузку, бюстгальтеры, шорты. Кристина последовала ее примеру, и теперь на девушках оставались только трусики. «Кажется, мы зря не брали их с собой раньше», — пробормотал Бочка, завинчивая на опустевшей бутылке пробку. Оставлять ее здесь он не собирался. «Я уже забыл об усталости. Впрочем, сейчас они с Шумахером готовы были позабыть обо всем на свете. Слишком уж горячей получалась фотосессия». «Мы ведьмы!» «Да!» — поддержал девушек Шумахер, но остался на месте, не мешая Ангелине и Кристине резвиться. Остался, несмотря на то, что позы и движения ведьм становились все более призывными, не откровенно зовущими, но обещающими. Девушки знали, как реагируют на них спутники, и давно позабыли о смущении. «Ночь, кладбище, череп!» — провозгласила Ангелина. Она присела перед извивающейся под неслышную музыку подругой, провела руками по бедрам и стала медленно стягивать трусики. «Я ведьма!» — воскликнула Кристина, обеими руками поднимая над собой череп. «Вы сделали меня такой! И теперь трепещите!» Шумахер продолжал фотографировать, а Бочка почувствовал, что оставаться сторонним наблюдателем ему осталось недолго, не выдержит. Он медленно, не желая торопиться, расстегнул на рубашке пуговицу, затем еще одну, понял, что замечен. Ангелина ему улыбнулась и провела языком по губам, расстегнул следующую и вздрогнул, услышав изумленный возглас. «Что вы здесь делаете?» Развлекаться они приехали на старое и довольно большое кладбище. На территорию проникали через пролом в заборе. Могилу выбрали на дальнем краю и надеялись остаться незамеченными. Но, видимо, слишком увлеклись. Громкие голоса, а также вспышки фотоаппарата привлекли внимание местного работника. Или же сторож чересчур хорошо относился к своим обязанностям и не пренебрегал ночными обходами. Но как бы там ни было, старик ошибся, решив, что одного его появления будет достаточно, чтобы хулиганы ретировались. И если девушки среагировали как положено, Кристина взвизгнула, Ангелина выругалась, обе похватали одежду и поспешили спрятаться за могилами, то их спутники, убедившись, что сторож явился один, повели себя совсем не так, как застигнутые на месте преступления вандалы. А может, именно так. «Вали отсюда, дед!» — рявкнул Шумахер. «Такую кайфушку обломал, скотина!» «Что я сделал?» — растерялся сторож. «Проваливай!» — Шумахер поднял с земли выроненный девушками череп и показал его старику. «Убирайся, пока я и тебе башку не оторвал, придурку!» «Да что? Да вы?» До сторожа только сейчас дошло, что веселая компания не только фотографировалась среди могил, но вскрыла одну из них, и вид развороченного захоронения заставил старика рассвирепеть. «Да что вы такое творите?» Дикость происходящего привела сторожа в неистовство, и он, не помня себя, бросился на Шумахера. Девушки завизжали, но если Кристина крикнула «не надо», то Ангелина завопила «дай ему!» и радостно запрыгала, когда Шумахер дал. Хладнокровно встретил старика прямым левой, не позволив приблизиться и схватить себя. Удар получился жестким, нокаутирующим. Пропустив его, сторож даже не вскрикнул, мешком осел, несколько мгновений покачиваясь, постоял на коленях, а затем навзничь упал на землю. А подскочивший Шумахер несколько раз ударил его ногой. «Скотина, сволочь, все испортил!» «Да оставь его!» — буркнул Бочка. Но Шумахер не услышал или наплевал, продолжил избивать пребывающего без сознания старика до тех пор, пока друг его не оттащил. «Оставь! Он все испортил! Это его работа!» «Так пусть не работает!» — Шумахер поправил сбившуюся рубашку и выругался. «Я его на следующий раз учу, старого подонка, чтобы больше не смел нам мешать!» «В следующий раз он полицию вызовет», — Бочка помолчал, — «если, конечно, останется на такой опасной работе». Шумахер ударил старика еще раз, сплюнул в него, развернулся и молча пошел к пролому, через который они влезли на кладбище. У машины задержался, велел девчонкам лезть в салон, а сам взял Бочку за рукав и негромко спросил: «Может, вернемся?» «И сбросим его в могилу?» — хмыкнул тот. «Прикинь, старик очнется и увидит, что лежит в яме. Сначала лопатой врежем, так, чтобы не очнулся». То, что Шумахер говорит серьезно, Бочка понял мгновенно. Вздрогнул, отрицательно покачал головой, открыл багажник, положил в него лопату и демонстративно захлопнул крышку. «Что не так?» — раздраженно спросил Шумахер. «Сейчас мы хулиганы», — ответил Бочка, не глядя на друга. «А если забьем его до смерти, то полицейские начнут кладбище пасти и нас конкретно искать. Затаимся на время». «Зачем отказывать себе в удовольствиях?» — Бочка выдал нервный смешок и кивнул на девушек. «И не забывай о свидетелях, они ведь не дуры, все поймут. Нам это надо». Последний аргумент стал для Шумахера решающим. Он пробурчал что-то неразборчивое, но явно недовольное, дернул плечом, показав, что согласен, и пошел к водительскому месту. «Поехали ко мне. Дача как раз пустая, зависнем на пару дней». И бросил Бочке череп.